говорит советник Морос. Флот Атлантиды призывает все корабли исследовательского флота к подчинению. К вам движутся корабли Совета. Просим не пытаться взаимодействовать с наземным аванпостом. На планете была обнаружена форма чумы Эрой. Ваши действия могут привести к катастрофе. Повторяю, вам. Требол отключила сигнал и развернулась ко мне. Лицо полного неверия показывало ее эмоции. Пока мой отец и флот решают, возьмешь скафандр и посмотришь, у тебя точно будет несколько часов времени. Я кивнул и начал материализовать на себе оборудование. Мне тоже любопытно, Мороз держит нас за идиотов. Требол слегка улыбнулась. Он же сказал чумарой, значит мы должны верить. А то во что веришь, надо бы проверить. Но пойду я. Она пожала плечами и указала на свой значок капитана. Удачи. Я быстро одел шлем, поднял большой палец, а телепорт перенес меня к наземному аванпосту. Глава 13. Я телепортировался в область внешних доков и сразу почувствовал холод, который пронизывал мой скафандр. Мой костюм автоматически подстроился под температуру, и я смог согреться. Это единственная крупная область аванпоста, которая не находится под слоями льда. Часть доков была выворочена наизнанку, словно кто-то улетел на корабле, не отсоединив его от магнитных держателей. Пройдя чуть дальше, я нашел дверь и, открыв ее на мгновение, замер. Мои глаза отказывались воспринимать картину увиденного. Десятки трупов лежали вдоль коридора. Некоторые были убиты импульсным оружием. Части их тел буквально взорвались. Многие были в виде высушенных мумифицированных стариков, а некоторые были заколоты острыми предметами. Стены были испачканы в крови и кусках плоти. Меня немного отпустило, но подступающая к горлу тошнота не ушла. Я задумался о событиях сериала, затем покачал головой. Ну не могут это быть рейфы. Пройдя чуть дальше, я снова видел трупы, трупы и снова трупы. Я насчитал уже сотни трупов. Словно персонал всего аванпоста столпился в этом коридоре в ожидании эвакуации, но я опять замер, а затем подошел к неподходящему под критерии трупу. Зеленая кожа, острые зубы, змеиные глаза, белые волосы и странные дыры на лице около носа. Его рука обладала органом, который высасывал жизнь разумных, но одет он был не в броню рейфов. Этот был одет в одежду дельфийской колонии, а некоторые знаки показывали его принадлежность к ученым. Он сжимал в руках острый кусок металла. Даже получив выстрел из импульсного пистолета, потеряв свои ноги, он все еще вызывал у меня страх. Наплевав на технику безопасности, игнорируя слова Мориса о чуме Эрой, я снял свой шлем. Мне в лицо ударил холод, ведь я забыл запереть дверь наружу, а системы обогрева базы вышли из строя. Вот только холод не помог. Я сделал несколько шагов, а затем опустошил свой желудок. В нос ударил запах крови, внутренних органов и испражнений. Схватившись за шлем, я упал на колени и закрыл глаза, но вновь начал опустошать желудок. Руки дрожали, а форма рейфа все еще отпечатывалась в моей памяти. Взглянув на него, я заметил нашитый на костюм шеврон с нарисованной родной звездной системой дельфийцев, под ним было то же имя. Мне снова стало плохо, я вновь попытался вырвать свой завтрак, но у меня в желудке было пусто. Лишь в ушах звенело от странного шума, а ноги ломило от судороги. Я помню его, это тот парень, что спасался вместе со мной с дельфов при крушении корабля-города. Ударив головой по шлему, я захотел убежать из этого места, но рациональность вернула мои чувства в нужное русло. Одев шлем, я посидел на полу еще 5 минут, а затем поднялся. Мне следует добраться до базы данных. Если мои знания сериала не обманывают, то именно тут древние создали рейфов. Я пошел дальше по коридору, трупов становилось меньше, но мне все чаще встречались рейфы. Все они были одеты в дельфийскую одежду, что напоминало о том, что отношение Атлантида испортила с колониями не на пустом месте. Я продолжил идти по коридору, стараясь не смотреть на трупы рейфов. Моя цель была найти базу данных, где я смогу найти ответы на вопросы, что произошло на этой базе. Через несколько минут ходьбы я нашел один из терминалов, который был еще целым. Я быстро приступил к его взлому, используя свои знания кристаллических систем. Через несколько минут я получил доступ к базе данных. К моему удивлению, все данные были удалены. Никакой информации о проектах, никаких записей о событиях на базе. Все было стерто. Копаясь в базе сенсоров, я нашел одну запись, которая была не удалена. Имя того, кто проводил опыты на базе, Янус. Еще были отчеты о попытке эвакуации, а затем о сбежавших подопытных, которые получили доступ к большому научному кораблю. Кроме того, я получил доступ к сенсорам базы, которые показывали мне карту базы и состояние ее систем. Я начал просматривать зону заключения, надеясь найти выживших. К моему удивлению, одна из камер заключения все еще содержала пленника. Я не видел видеосигнала, в логах было указано о физическом повреждении сенсоров. Я быстро нашел местоположение камер и направился туда. К моему удивлению, трупов стало гораздо меньше, в большинстве своем это были мумии. Повреждений база в этой области не получила, поэтому я воспользовался комнатой телепортации. Пройдя несколько коридоров, я увидел дверь к камере заключения. Недолго думая, я ее открыл. Камера заключения была небольшим помещением с металлическими стенами и полом. В центре клетки находилась девушка Рейв, сидящая в позе лотоса со скрещенными ногами и закрытыми глазами. Ее длинные белые волосы спадали на пол, а белая кожа была покрыта шрамами. Девушка Рейв была одета в дельфийскую одежду, а на ее теле виднелись следы разрезов. Ее руки были в коленях, а на ее шее висел небольшой прибор. Вокруг нее стояли несколько стационарных сканеров, они, вероятно, использовались для сдерживания пленника. На стенах камеры были видны следы повреждений, а в воздухе ощущался запах химикатов. Девушка Риев не дышала, ее тело было неподвижно, но мой сканер показывал, что она была жива. Я на мгновение задумался, а потом вспомнил ее на изображении вместе с Рафаэль, где я видел это изображение. Я осторожно подошел к клетке. На ее одежде было написано имя Октавия. Девушка Риев медленно открыла глаза и посмотрела на меня. Ее взгляд был очень слабым, но я мог видеть в нем отчаяние. «Кто ты?» – слабо сказала она. Я снял шлем, а затем указал на себя. «Прошу любить и жаловать, личный лучший ученик величайшего ученого домена лантийцев. Ну, пока не верну тебя к учителю». Она на мгновение задумалась, а затем наконец смогла сопоставить все мои слова. «Тебя послал Рафаэль». Ее глаза приоткрылись, а сама она поднялась и подошла к клетке. Немного осмотрев меня, она задумалась, а затем высказала свои предположения. «Тот выживший с проекта Кой, при крушении Дельфов, которого совет Дельфов поручил обучать моей учительнице». Я кивнул и, направив руку к замку, выстрелил встроенным импульсным оружием. «Называй меня Кой. Поправлю тебя, теперь нашей учительнице. Отойди от двери». Октавия сделала шаг в сторону, а дверь была успешно мной открыта с удара ногой. Она слегка растерянно посмотрела в сторону двери, затем помассировала рукой свое лицо. Голод довел меня до галлюцинаций, хотя слишком реалистично. Октавия посмотрела на меня, потом на себя, а потом прокашлялась. И слишком холодно. Мне немного надоело ждать, поэтому я кинул ей материализованную термоткань. «А ты медленно соображаешь». Октавия укуталась в термоткань, а затем слегка расслабилась. Указав на свое лицо, она попыталась пошутить. «Когда твои мозги соединяются с искусственным органом жука, а при пересадке тебе лицо вскрывают, мозги немного, совсем слегка страдают». Я не знал, мне смеяться или жалеть ее. «Ладно, как там учитель? Раз тебя послали за мной, то я могу надеяться на возможное лечение». Я пожал плечами, а затем указал на ее руку с органом кормления. «Тебе хороших новостей или плохих? Ты, кстати, не хочешь сожрать меня, пока мы разговариваем?» Октавия пожала плечами. «Могу пока вытерпеть, что там с учителем. Рафаэль мертва, но это только официально, на самом деле она в бегах». Девушка Риев вздохнула, а затем опустила голову. «Я хоть Янусу отомстить надеялась. Ладно, думаю, логичнее всего будет тебе меня убить». Я удивленно на нее посмотрел, а Октавия указала на ладонь своей руки, затем на устройство на своей шее. «Думаю, Янус удалил данные, но твое понимание моих мутаций подсказывает мне, что ты успела смотреть трупы. Так вот, это отродье Эры успело поработать над развитием моих телепатических способностей. Скажем так, без прибора на шее, я бы могла тебя оглушить меньше, чем за минуту. Затем этой рукой я бы высосала твою жизнь». Октавия закрыла глаза и указала на свою голову. «Мне все еще хочется есть, так что лучше тебе обезопасить себя. Без Рафаэль, мы, даже если попытаемся, не сможем разобраться, что со мной сделал Янус. Надеюсь, ты не промахнешься и попадешь мне в голову. У меня повысилась регенерация, поэтому я не хочу чувствовать боли». Я все еще с непониманием на нее смотрел. «Эта девушка серьезно? А криокапсулы? Мы могли бы поискать Рафаэль при твоей стабилизации во время стазиса». Октавия открыла глаза и посмотрела на меня со снисхождением. «Кой, давай подумаем. Твой уровень подпространственного гена не должен быть низким, когнитивные способности у тебя должны быть в норме. Так вот, Ты прибыл сюда в составе флота Совета Атлантиды? Она присела на стационарный станер, а термоткань обернула вокруг ног. Нет, у нас исследовательский флот под командованием брата Рафаэль. Когда вы начнете покидать эту систему, вас перехватит корабль Совета, а мое присутствие может стать причиной конфликта. Это не причина тебя убивать. Октавия оскалила зубы и пальцев указала на них. Видишь эти зубы? А еще ты видел, что устроили мои собратья на этой базе. Я не хочу превратиться в монстра, поэтому смерть наиболее рациональный способ избавить себя от мучений. А меня ждет либо голодная смерть, либо высасывание жизни из других лантийцев, что я делать не хочу. Я стоял в молчании, пытаясь понять Октавию. Ее слова были логичны, но я не мог согласиться с тем, что смерть была единственным решением. Я вспомнил слова Рафаэль, что она думала о своей первой ученице и не мог просто убить ее. «Октавия, я не могу тебя убить», я сказал, пытаясь найти альтернативу. «Давай направимся на научный корабль, а уже потом подумаем о твоем убийстве». Октавия посмотрела на меня с удивлением, а затем вдруг улыбнулась. «Ну и как ты собрался доставить меня на корабль? Тебя это удивит». Октавия вздохнула и опустила голову. «Хорошо, но ты должен обещать мне. Если я потеряю контроль, ты убьешь меня». Я кивнул, хотя и не был уверен, что смогу выполнить это обещание. «Свою жизнь я люблю больше, чем твою». Октавия посмеялась, а затем откашлялась. «Спасибо, но как ты меня доставишь на корабль?» Я улыбнулся и помог Октавии встать. Затем материализовал еще один скафандр. «Вначале одень скафандр, затем мы телепортируемся на Персей». Октавия не стала спрашивать, а начала одевать скафандр. Я активировал передатчик и вышел на связь с Требл. На моем визоре возник образ человека в форме советника, но я видел, что подключение установлено с Персеем. «Кто вы?» Я посмотрел на его одежду, а затем заметил признаки одежды Атлантиды. «Я бы вас хотел спросить, а еще?» Активируя резервную связь, я попытался связаться с Требл, что мне не удалось. Сделав Октавии жест рукой, я активировал громкую связь. «Где капитан Персея?» Мужчина нахмурился, а затем повернул голову. «Капитан Тарас, кто это?» В зону сенсоров подошел Тарас, но он уже был в форме капитана. «Советник, этот мужчина проник в запретную область по приказу капитана Требл. Как и было сказано в моих данных, я передал все необходимые данные о незаконной деятельности учеников Рафаэль». Мужчина повернулся в мою сторону. «Я приказываю вам сдаться и не усугублять свое положение. Мой второй визор транслировал открытые коммуникационные шлюзы Персея и необходимые для проникновения пароли. В чем же меня обвиняют?» Советник Атлантиды строго посмотрел на Тараса. Капитан гордо вскинул голову. «Рафаэль проводила исследования по Чумиэрой. Неделю назад бедствие заразило около 90% всех жителей Дельфов. Объявлен карантин, а зараженные должны быть уничтожены. Вы как ученики ученого-радикала перевозили образцы чумы, а в ваших записях были найдены планы по заражению других колоний. Был ли Тарас агентом Атлантиды, или он не выдержал расизма требовал по частоте подпространственного гена? Это было второстепенно, меня сейчас интересовали дельфийские колонии. Погибнут миллиарды. Вы понимаете, что это безумие? Значит, вы признаете свою вину?» Мои слова не тронули собеседников, они просто смотрели на меня как главного виновника. Гнев было невозможно сдерживать, поэтому я просто отключил связь. Октавия уже где-то нашла импульсное оружие и проверяла его на повреждения. Затем, аккуратно направив на устройство, дезинтегрировала его со своей шеи. Стряхнув обломки, она наконец одела шлем. «Я передумала. Умру после убийства этого атлантийца. Есть план?» На моем визоре появилась консоль от систем Персея. Сделав несколько действий, я получил доступ к телепортатору, затем материализовал в руки импульсное оружие. Оба скафандра давали точные координаты. Нас перенесло в лабораторию корабля, где не было доступа у тех, чей ген меньше 80%. Мой план – это угон научного корабля. Октавия осмотрела лабораторию, а затем присвистнула. Она выбросила импульсный пистолет, взяла со стола станер, а правую перчатку скафандра скинула, обнажив свою кисть. «Интересная модернизация телепортации, но думаю, нам нужно быстро найти племянницу Рафаэль». Я осмотрел сенсоры корабля, затем вывел на ближайшей консоли карту с положением каждого лантийца. То, что требовал, была заперта в тюремных камерах, не стало для меня открытием. «Карту ты видишь. Сможешь устроить то, что было на базе?» Октавия размяла свою ладонь. Затем я почувствовал ее телепатический ответ. «Это будет довольно легко. Иди к тюремным помещениям, а я пройдусь до мостика. Не будем терять время. Глава 14. Битва двух могущественных существ приводила пространство к хаосу. На одной стороне стояла вознесшаяся, ее тело сияло мягким, серебряным светом, который пульсировал от энергии подпространства. Существо, которое было ничем талантийским, ее гуманоидная форма была окутана твердым светом. Сама реальность была деформирована ее присутствием. Ее глаза горели с ярким светом, а присутствие давило на противников. «Ты ответишь за свои выходки». На другой стороне стояли приоры, они были лишь марионетками. Тела мутантов были окутаны пламенем, которое танцевало и горело в космосе как живое существо. Их глаза светились интенсивным, желтым светом, как если бы самая суть звезд была внутри. Тело каждого из приоров разрушалось, половина из них уже потеряли половину своих конечностей. Каждая пора на их коже кровоточила, а тело горело. Приоры говорили неестественным женским голосом. «Я изучила работу вашей системы сбора веры. Вмешиваясь в реальное пространство, ты искажаешь возможность звездных врат по сбору веры. Чем дольше и сильнее вмешательство, тем больше неприятностей ты устраиваешь другим вознесшимся. Твое время ограничено, как только мы закончим, другие вознесшиеся тебя за подобное не простят». Когда они окружили существо, космос был заряжен магнетической напряженностью. Обломки под их ногами дрожали, эвакуационные корабли, которым удалось пережить буйство приоров, смялись под хаотичной гравитацией. Битва началась с взрыва энергии от приоров, которая выпустила волну интенсивного тепла и света, волна сносила все на своем пути, но вознесшаяся подняла руку, чтобы отразить атаку. Пульсирующий щит серебряной энергии возник из ее ладони, защищая от пламени и отправляя его обратно к противнику. Один из приоров не успел среагировать, его испепелило собственное пламя. Другие приоры, которые успели отреагировать на контратаку вознесшейся, попытались окружить ее, но она была слишком быстрой. Она перемещалась с невероятной скоростью, оставляя за собой след из искаженной реальности. Ее глаза светились все ярче, ее удары были точными и мощными, как если бы сама реальность была ее оружием. «Этого хватит, чтобы с тобой разобраться, ты тратишь энергию. Без энергии ты вернешься себе в галактику». Каждый приор рассыпался на атомы от искаженной энергии подпространства. «Мне хватит энергии для твоего убийства». Пламя на их телах начало гаснуть, их движения становились медленнее, а голос все более хриплым. Один из приоров попытался использовать последние силы, чтобы выпустить мощный взрыв, но вознесшаяся была готова. Она подняла руку, и ее серебряный свет сгустился в мощную сферу, которая поглотила взрыв и направила его обратно. Приор взорвался в огненной вспышке, его тело разлетелось на куски, которые были уничтожены космической радиацией. Остальные приоры начали падать, их пламя гасло, и они превращались в холодные, темные останки. Вознесшаяся стояла среди развалин, ее серебряный свет еще пульсировал, но уже не с такой силой. Она посмотрела на останки приоров и сказала: «Высокомерная Арай попортила все планы. Это твое наказание за вмешательство в наш проект». Космос вокруг нее начал возвращаться к норме, гравитация стабилизировалась, а последний приор был убит. Вознесшаяся расслабилась, ведь потратив энергию, эта Арай вернется к себе в галактику. «А теперь меня ждет наказание». С этими словами она исчезла, оставив за собой лишь след из-под пространства, напоминание о ее могуществе и силе. Тем временем, Рафаэль вытягивал энергию из батареи подпространства, ей удалось провести вознесшуюся, при этом скрыть себя от других Эльтиран. Женщина-ученый спряталась на своем корабле на краю галактики. Ее присутствие больше не требуется вознесшимся, поэтому она не рисковала посетить места их интереса. Она послала всех агентов Рей на верную смерть, чем помогла лантийцам. Разумеется, ее за это не похвалит, ведь она испортила все планы вознесшихся по созданию себе тел в материальном мире. Не стоило использовать для этого ее подчиненных. С другой стороны, чем больше она изучает вознесение, тем понятнее, что при вознесении, первоначальная личность богини Арай сотрет ее личность как дельфийки. По крайней мере, у нее было несколько лет для реализации своих планов. Возможно, она сможет остановить крестовый поход Ара и уничтожить флот, который они приготовили. Это стоило попытки вмешаться в игру двух групп ублюдков, которые разводят и манипулируют разумными как скотом домашних животных. То, что делал Янус, было отвратительно и бессмысленно. Она не решилась освободить Октавию, ведь та была довольно сломлена ситуацией. Лучше вначале разработать способ, как обратить мутации. Во время нападения на секретную базу Януса, ее приоры получили необходимые данные. У нее было немного времени, пока ее обман не вскроется. Она надеялась потратить это время на разработку способа обратить трансформацию подчиненных. Включив свою консоль, Рафаэль загрузила данные и сильно нахмурилась. Затем разложила исследование на первичные данные. Присмотревшись к генам жука, она поклялась, если будет свободное время, Янус не уйдет живым. Получив способности подпространства, она не нуждалась в еде и могла полностью посвятить себя работе. Не считая времени, она перебирала комбинации генома. Янус сделал все довольно хаотичным. Даже ее повышенным когнитивным способностям требовалось время для анализа. Рафаэль только закончила некоторые первые исследования, как почувствовала, что ее племянница направилась в зону ее битвы с вознесшейся. Недолго думая, она направила в звездную систему своего приора. Стоило подготовить страховку на случай, если вознесшаяся решит сделать что-то глупое. В это время на научном корабле, который незаконно захватили представители совета, мне предстояло дойти до тюремного блока. Сенсоры показывают наличие 10 охранников, 2 дальше по коридору и 8 у клеток задержания. Кроме требл, в клетках находится 15 членов экипажа. У меня уже были догадки, как я могу воспользоваться системами корабля в свою пользу. Меня смущало, что на кораблях лантийцев нет автоматизированной системы обороны при малом экипаже. Поэтому месяц назад я установил прототипы турелей безопасности. Кто бы мог знать, они пригодились мне в такой ситуации. Визор шлема показывал расположение врагов, а внутренние системы корабля уже были под моим полным контролем. Поэтому они не могли полагаться на внутренние сенсоры, они были полностью слепы. Коридор научного корабля простирался словно лабиринт, особенно когда я спешил. Металлопластиковые стены, выполненные в характерном стиле домена, переливались приглушенными оттенками бронзы и серебра. Витиеватые узоры тянулись вдоль стен на уровне глаз, местами подсвеченные мягким голубоватым светом встроенных кристаллов питания. Потолок коридора поднимался на высоту около 4 метров, образуя плавные арочные своды. Через каждые 10 метров в потолке были встроены шестиугольные световые панели, излучающие мягкое белое сияние, которое создавало ощущение естественного освещения. В местах пересечения секций виднелись изящные опорные колонны, украшенные характерными для нашей архитектуры геометрическими орнаментами. Пол был выложен прочными металлическими пластинами с едва заметным рельефным узором, предотвращающим скольжение. Между пластинами проходили тонкие линии энергетических контуров, которые при активации систем корабля начинали светиться приятным бирюзовым светом. Сейчас большинство из них оставались темными, признак того, что многие системы работали в экономном режиме. По обеим сторонам коридора через равные промежутки располагались утопленные в стены панели управления. Их поверхности были покрыты полупрозрачным материалом, под которым угадывались кристаллические структуры управляющих систем. Каждые 50 метров коридор прерывался массивными переборками, элементом системы безопасности, позволяющим в случае разгерметизации изолировать отдельные секции корабля. Сейчас переборки были полностью закрыты, как мера безопасности. По краям проемов виднелись жёлобы, в которые убирались створки переборок, а над ними располагались небольшие дисплеи, отображающие состояние атмосферы в соседних секциях. Вентиляционная система корабля работала практически бесшумно, лишь иногда можно было уловить легкое движение воздуха, напоминающее дыхание живого существа. Система климат-контроля поддерживала идеальную температуру и влажность, создавая комфортную атмосферу для экипажа. В местах разветвления коридоров располагались голографические указатели, проецирующие в воздух схемы маршрутов и названия отсеков на древнем языке. Эти проекции, выполненные в характерных для древних бирюзовых тонах, создавали впечатление парящих в воздухе символов. Через каждые 100 метров в стенах были устроены ниши для аварийного оборудования. В них находились запечатанные контейнеры с резервными кристаллами, наборами белковых кубиков и портативными сканерами. Каждая ниша была защищена панелью из наквадаха, которая могла быть моментально открыться в случае необходимости. Пройдя дальше по коридору, я остановился у двери. Подав мысленную команду, я отключил освещение в комнате. 2 лантийца запаниковали, затем начали идти к энергомагистрали. Системы освещения выдали яркую вспышку, динамики выдали свою максимальную мощность. Оба инженера были дезориентированы. а я неспешно подошел и ударил каждого по голове. Усиленные приводы скафандра давали огромное физическое усиление. Отобрав у одного из них станер, я выстрелил по ним. Освещение в комнате восстановилось, но два лантийца теперь лежали у одной из консолей. Выстрелив в них еще раз, я пошел дальше по коридору. Добравшись до тюремного блока, я сразу выключил освещение и активировал импульсные турели. Рассчитав энергию персонального щита, а также мощность турелей, я выделил энергии на то, чтобы сбить щиты, но оставить охрану живыми. Охрана не успела оправиться от темноты, как произошли выстрелы, а охранники остались без защиты. «Бросить оружие», — говорит старший инженер Персея. «Кто попытается достать оружие, будет убит. Кто не бросит оружие в течение 10 секунд, будет убит». Мой голос из динамиков не подействовал, как я рассчитывал. Они все попытались выхватить оружие. Программа наведения в турелях сработала, я не успел подумать о случившемся. Большое импульсное оружие было в 10 раз более мощным и скорострельным, чем малое. Сгустки энергии разорвали охрану, вся жидкость в их организме вскипела, а тела от такого перепада температуры взорвались. На мгновение меня ошеломила их глупость. Не понимаю, почему они поступили так неразумно. Я ведь описал их ситуацию, они увидели, как лишились щита. Темнота должна была еще больше их напугать, так почему они подняли оружие? Освещение вновь включилось, а войдя в тюремные камеры, я мог наблюдать, как все помещение было наполнено кровью и частями тел. Если Требл была ошеломлена, но не показывала слабости, то экипаж в камерах дрожал или освобождал свой желудок. Девушка-инженер плакала, а несколько дельфийцев побледнели до болезненного цвета. Эффектно. Требл еще раз взглянула на куски тел, а затем почесала бровь. «Даже не знаю, благодарить за спасение, или говорить, что от подобного нам всем светит минимум стирание памяти». Я отошел от осознания сделанного, затем деактивировал ее клетку. Энергополе отключилось, а дверь открылась. Требл повернулась к другим заключенным. «Старший инженер весьма неосторожно вынес мусор, немного попачкал мне Персея. Должен признать, юмор Требл довольно особенный». С моими мыслями согласилась девушка, которая потеряла сознание от черной шутки. Капитан по юмору тоже заметить, как ее слова не добавили команде мотивации. «Ладно, как капитан корабля, я призываю вас помочь в уничтожении преступников». Некоторые притворялись глухими, другие не смотрели на нее, а девушка-инженер высказалась. «Вы нормальные, это подчиненные Совета Атлантиды, вы». Я выстрелил в нее из станера, а затем посмотрел на других дельфицев. Девушка упала на пол, а Требл повернулась в мою сторону. «У нас нет времени на ее истерики. Так кто поможет нам оборонять корабль?» Нам ответили тишиной, отчего Требл лишь фыркнула. Она прошептала некоторые новые недовольства. «День так хорошо начинался, а теперь, кроме фальшивых обвинений в распространении чумы, нас еще будут в убийствах обвинять». Она проигнорировала экипаж, который отказался помогать, и пошла к хранилищу конфискованных вещей. «Не первый раз, как ты потеряла корабль так быстро. Я был на базе Атлантиды всего пару часов». Требл достала свои предметы, а затем усмехнулась. «Могу сказать, что флот Атлантиды летел в гиперпространстве слишком быстро, в 10 раз быстрее нормы. При их появлении все корабли нашего исследовательского флота подверглись незаконному захвату. Наш старший помощник активировал телепортационную комнату, тем самым пустив этих выродков в рай. Думаю, на корабле твоего отца тоже были такие добровольцы. Наверняка. Что было на планете? Не думаю, что они просто так провели незаконный захват целого флота». Она материализовала на себе скафандр и начала проверять свое оружие. «Я нашел на планете свидетельство того, что случилось с пропавшими дельфийскими учеными. Учитывая эти обстоятельства, не сильно я ухудшил ситуацию». Требл присвистнула, а затем активировала свой щит. «Их убили? Что там за грязные секреты?» Еще раз спросив о том, собирается ли кто нам помочь, мы пошли на выход из тюремного блока. «Знаешь Октавию, она пошла к мостику и все расскажет». Тем временем на борту научного корабля Октавия пробиралась к советнику Атлантиды. Свернув по коридору, два члена экипажа удивились лантийцу в скафандре. Один из них потянулся к оружию, но для нее все происходило слишком медленно. Она неспешно сделала два выстрела станером. Даже потеряв подпространственный ген, ее превосходство над примитивами было значительным, а эксперименты Януса лишь усилили возможности тела. Экипаж не ожидал, что Кой отключит внутренние сенсоры корабля. Каждый из них был расслаблен и неподготовлен, а она видела, где они находились. Подойдя к ним, она отложила оружие, затем протянула руку. На одном из лантийцев была форма Атлантиды. Это заставило Октавию передумать с планом оставить их в живых. Присев на корточки, она вонзила свою руку в его грудь, затем совершила кормление. Ее наполнило удовольствие, тело стало легким, а физические и телепатические возможности возросли. Оставив после себя мумифицированный труп, она пошла дальше. В этот раз ее реакция увеличилась на 5%, физическая сила на 2%, а голод больше не занимал все мысли. Идя по коридору, она остановилась перед дверью, сенсоры передали на ее визор данные, за дверью были десятки охранников с личными щитами. Она применила телепатию и заставила охрану отключить щиты, затем примитивы выбросили импульсное оружие. Дверь открылась, Ариев неспешно расстреливала лантийцев из станера. Они не сопротивлялись, лишь один пришел в себя, но было поздно. Заряд станера поразил его в спину. Проверив форму лантийцев, она высосала жизнь еще из трех примитивов. Это сделало ее организм готовым к бою на 100%. Она провела рукой по лицу, шрамы затянулись, а телепатия позволяла ощущать каждого разумного на корабле. Она сверила свои ощущения и нашла позицию Коя. Он и скорее всего требовал были на полпути к ней. Октавия решила больше не спешить, следует дать им возможность догнать ее, ведь мостик так просто не захватить. Отключив визор с сенсорами, она шла дальше по коридорам. Открыв очередную дверь, она выстрелила не глядя, два лантийца упали на землю. Нырнув в комнату, она протянула руку наружу. Серия выстрелов по появившимся в коридоре лантийцам. Затем она вышла и, приняв на щит несколько выстрелов, обезвредила всех своих врагов. Когда последний оператор консоли упал в обморок, Октавия осмотрела станер, перезарядила и продолжила идти к мостику. Почувствовав лантийца с сильным геном, она приготовилась к бою. Комната, в которую она собиралась, располагала креслом управления. Это неожиданно для научного корабля, а помещение было предназначено для другого, но это ничего не меняло. Дверь открылась, что ознаменовало 10 выстрелов. Каждый попал в цель, но в нее сразу полетела очередь из 30 сгустков. Визор вывел критическую перегрузку щита, а она увидела одетого по военному образцу атлантийца. Он оказался устойчив к ее телепатии, поэтому она не могла заставить его выбросить оружие. Охранник перезаряжал большое импульсное оружие, а его реакция не была для нее в замедленном виде. Октавия бросилась на него, но получила еще одну очередь. Ее щит отключился из-за перегрева, на визоре появилась информация о недостатке энергии. Большое импульсное оружие домена. Костюм энергозащиты домена. Малое импульсное оружие домена. Скафандр домена. Мужчина успел выстрелить в нее еще раз, но теплоотводящие трубки скафандра распределили температуру по всей площади, а энергокостюм под скафандром поглотил остатки высокой температуры. Опираясь на ногу, она со всей силы ударила его в грудь, затем заломила руку с оружием и активировала встроенное импульсное оружие скафандра. На 10-й выстрел, его личный щит ослаб, Октавия выбросила станер и вонзила в него руку. Энергоброня отразила ее удар, поэтому ей пришлось вонзить руку в его шею. Мужчина сразу начал стареть на глазах, а его кожа теряла влагу. Закончив кормиться, она улыбнулась как дура, но быстро отбросила чувство удовольствия и желание съесть всех лантийцев поблизости. Ее запас жизненных сил активно восстанавливал тело, больше не чувствовалось боли в области носа, а чувство дискомфорта пропало. Октавия решила проверить степень регенерации, но вначале ей нужно попасть на мостик. Вновь применив телепатию, она почувствовала эмоции паники, поэтому активировала визор и проверила следующую комнату. На визоре были показаны одетые в энергоброню атлантийцы, вместо малого импульсного оружия. Они носили большое импульсное оружие. Целились охранники в область двери, а напряжение показывало, что каким-то образом они знали о том, что на корабле посторонний. Октавия вывела на визор показания о повреждении костюма, затем сравнила реакцию последнего атлантийца, прикинула, сколько выдержит энергокостюм. Октавия взяла в руки большое импульсное оружие, направила в сторону двери и активировала связь с другим учеником Рафаэль. В отсеке связи два десятка подготовленных охранников. Они одеты в энергоброню, у них большое импульсное оружие, а мой щит будет еще 3 часа охлаждаться. Прошу взять с собой 3 снаряда, жду тебя в отсеке. Октавия продолжила держать оружие направленным в сторону двери, медленно отступая в укрытие из дверного проема. Раздался голос Коя. Проверил сенсоры, понял проблему. Активирую систему обороны в твоей зоне, не пугайся. Часть наземных панелей открылись, а на поверхность вышло 10 турелей, которые держали дверь под прицелом. Октавия расслабилась и, отложив оружие, села на пол. Теперь она могла передохнуть и подумать о том, как захватить мостик. За свои 200 лет она проходила стандартное обучение в виде подготовки исследователей к контакту против агрессивных видов. Более быстрая реакция творит чудеса против примитивов, но не против лантийцев, чей ген близок к 80%. Она уверена, что охрана проходила более усиленную программу обучения. Атлантиец, которого она убила, располагался около кресла управления не просто так. Примитивы не смогли бы им воспользоваться, поэтому следовало применить снаряды. Это было против норм безопасности, но по-другому они не смогут захватить мостик. Октавия, сидя в укрытии, наблюдала, как Коэтребл осторожно приближается к ней. Племянница учителя была немного другой, она помнила ее как девушку-подростка. Оба тащили по полу по два деактивированных снаряда. Когда они оказались в пределах видимости, Октавия поднялась и поманила их рукой. Кой кивнул, а Требола смотрела мумифицированного лантийца. «Октавия, Кой сказал, ты единственная была на базе?» Требол указала на труп после кормления. «Как ты это сделала?» — спросила Требол, не отрывая глаз от трупа. «Давай вначале закончим с посторонними на твоем корабле», — ответила Октавия, стараясь не выдавать своего волнения. «Теперь нам нужно к мостику. Кресло и снаряды наводят на веселый план». От голоса Требол меня передернуло. «Кресло на мне, твой контроль снарядов ужасен». Требол лишь развела руки. Октавия указала на пол, чтобы мы поставили снаряды по направлению к двери. «Два снаряда на эту группу, два на мостик?» — спросил я. Октавия кивнула и отошла от двери. «Взрыв. Большой взрыв», — ответила Требол со странным удовольствием. «Напоминает то, как мы с подругами синтезировали взрывчатку из Наквадаха. Правда, гора взорвалась». Я посмотрел на нее с сомнением. «Это когда тебя отпускали домой с обучения в виртуальном пространстве? Разве на твоей родной планете есть горы, звездные врата, дети, которым нечем заняться?» Я задумался. «Значит, те взрывы на корабле Рафаэль — это не случайность?» «Ладно», — сказала Требол, — «меньше слов, больше взрывов». К моему шлему подключилась Октавия. В ее голосе звучала усталость. «Привыкай, учитель тоже обожает взрывы. На мой день рождения она позволила мне взорвать несколько астероидов, пригодных для добычи на квадаха. Думаю, это наследственное». «Это шутка». Октавия отключилась от моего шлема. Я посмотрел на нее, но она притворилась, что не понимает, а мне оставалось лишь подойти к креслу управления. Глава 15. Под пристальным, буквально сверлящим взглядом Требол, я медленно и методично активировал снаряды. 4 миниатюрных наквадах ядра с энергетическим щитом плавно поднялись в воздух, начиная набирать скорость. Их движения были похожи на хищных птиц, готовящихся атаковать добычу. Первые два снаряда сработали безупречно. Они стремительно пролетели к двери, прожгли в ней идеальные круглые отверстия, а затем разорвались в самой гуще охраны. Металлическая дверь разлетелась на два неправильных осколка, превратившись в изуродованное металлическое крошево. Взрыв был оглушающим. Звук накрыл нас плотной волной, заставив зазвенеть в ушах. Энергомагистрали корабля дрогнули и частично повредились, что моментально погасило большую часть освещения. Ментальная связь с моим креслом управления резко прервалась, оставив после себя режущую пустоту. Несколько секунд я приходил в себя после взрыва, а затем снова подключился к креслу. Следом полетели еще два снаряда. Они точно прошли сквозь коридоры, проделав аккуратные дыры в очередных дверях, и взорвались прямо на мостике, превращая все вокруг в хаос металла и электроники. «Прекрасно», — холодно произнесла Октавия, — «а теперь вы идете за мной. Если увидим кого-то, ищите укрытие». Ее новое оружие было направлено прямо в образовавшийся пролом. Октавия шла неспешно, а мы с Требол переглянулись, синхронно кивнули друг другу и последовали за ней. Корабельный отсек был выворочен наизнанку. Консоли связи разорваны в клочья, охрана лишилась целостности своих тел. У некоторых тел были оторваны конечности, другие были изрешечены бесчисленными осколками, превратившись в кровавое месиво. Требол немного замедлила шаг, внимательно осматриваясь, а мы с Октавией проходили между трупами с почти равнодушным спокойствием, как будто шли по выставочному залу. Дверь в коридор тоже выбила от взрыва в закрытом помещении, поэтому мы старались протиснуться между острыми кусками стали. Скафандры в этом помогали, поэтому мы вышли в коридор. Дверь в коридор также была разворочена взрывом, создавая дополнительные препятствия. Острые куски стали торчали под разными углами, угрожающе блестя обрезанными краями. Наши скафандры помогали маневрировать между этими металлическими ловушками, позволяя нам относительно безопасно выбраться в коридор. Путь к мостику казался спокойным. Сенсоры молчали, не подавая никаких сигналов опасности, и Октавия постепенно опустила оружие, чувствуя себя более уверенно. Ее движения стали более размеренными, но внутренняя настороженность не исчезала ни на мгновение. Двери, изуродованные снарядами, открывались частично. Расплавленный металл исказил их поверхность, заставляя створки застревать и не доходить до положенных им мест. Каждая такая дверь была своеобразным напоминанием о недавнем насилии. На мостике картина была не менее удручающей. Несколько уцелевших операторов пытались оказать помощь раненым. Их движения были суетливыми и паническими. Взрывы разорвали панели управления. Один из иллюминаторов был разрушен, но защитный щит не позволял произойти декомпрессии. Кристаллы освещения осыпались, их осколки усеяли пол подобно металлическому крошеву. Больший объем помещения несколько смягчил разрушительную силу взрывов. Основные панели управления остались целыми. Один из операторов первым заметил наши силуэты. Его движение было инстинктивным, попытка предупредить остальных, но требовало опередило его, выстрелив из станера молниеносно и точно. Лантийцы попытались найти укрытие, но их шансы таяли с каждой секундой. Октавия пронеслась по половине комнаты, лишая операторов возможности маневрировать. Ее станер работал безошибочно, превращая попытки сопротивления в бессмысленные. За панелью успели укрыться только двое, остальные падали один за другим, даже не успев толком осознать происходящее. Мы с Требл синхронно подняли свои станеры. Наши выстрелы пресекли последние попытки дать отпор. Требл двинулась к укрывшимся, используя собственный щит для защиты от их ответного огня. Советник и старший помощник, прижавшись к панели, понимали, их шансы близки к нулю. «Не отвлекайся», — предупредила Октавия, прикрывая Требл шквалом выстрелов. На экране мостика высветился сигнал бедствия. Требл моментально среагировала, не дав собеседнику договорить, выстрелив совсем рядом с его укрытием. «Я выпущу вас в вакуум». Ее голос был холоден, как космическая пустота. Несколько выстрелов остановили даже малейшие попытки сопротивления. «Где же ваш личный щит? Думаешь, я не доберусь до вас?» Требл продолжала методично обстреливать укрытие, не давая советнику и его помощнику даже шанса на малейшее маневрирование. Ее движения были точными, расчетливыми. Я начал обходить консоль с другой стороны, стараясь перекрыть возможные пути отступления. Октавия одобрительно кивнула, давая понять, что полностью поддерживает мой маневр. Краем глаза я заметил, как она убрала станер и опустилась рядом с тяжело раненым оператором. Ее действия были настолько быстрыми и хладнокровными, что даже Требл на мгновение отвлеклась, бросив настороженный взгляд в ее сторону. «Что она делает?» — промелькнула у меня мысль. «Высасывает его жизнь, чтобы получить регенерацию». Эксперимент Януса. Всплыл холодный, почти механический ответ в моем сознании. Октавия вонзила руку в грудь оператора, начиная процесс с поглощения жизненной энергии. Движения были настолько хирургически точными, что напоминали скорее ежедневную процедуру, нежели акт насилия. Жутко. Единственное, что смог подумать я, наблюдая за происходящим. Закончив с первым телом, она практически без паузы переместилась к следующему раненому, продолжая свой методичный сбор урожая. Каждое тело превращалось в мумифицированный остов, из которого было высосано абсолютно все. «Нам сейчас надо думать о том, как быстрее выбраться из этой системы», — голос Требл вернул меня к реальности. Она еще раз бросила взгляд на очередной высушенный труп, а затем вновь сосредоточилась на двух оставшихся лантийцах. Несколько точных выстрелов заставили их прижаться к панели, полностью парализовав волю к сопротивлению. Добравшись до противоположной стороны консоли, я дал ответный огонь. Мой щит принял на себя их отчаянные выстрелы, а станер безошибочно настиг сначала Тароса, а затем и советника. «Сейчас сброшу доступ советника к кораблю», — произнес я. «Требл, составь маршрут, Октавия, попытайся связаться с исследовательским флотом. Я дал тебе доступ без подпространственного гена». Я подошел к главной навигационной консоли, стараясь не наступать на острые осколки разбитых кристаллов освещения. Скафандр отражал тусклые всполохи аварийного освещения, которое едва пробивалось сквозь поврежденные панели. Системы частично повреждены, произнес я, активируя главный терминал. «Нужно перенаправить энергетические контуры». Требл заняла место у навигационной станции, ее пальцы молниеносно забегали по сенсорным панелям. Казалось, она срослась с навигационным компьютером, превратившись в единый механизм. «Навигационный компьютер работает на 60% мощности», — доложила она, — «придется перенаправить энергию от второстепенных систем». Октавия закончила свои манипуляции с телами, бросив последний хищный взгляд на мумифицированные останки. Она переместилась к консоли связи и быстро произвела диагностику. «У нас нет связи», — ее голос был холоден. «Наши взрывы уничтожили первичную связь. Отродье Эры с Атлантиды запустило резервную связь в режиме перегрузки. Управляющие кристаллы выгорели. К нам приближаются исследовательские корабли». На консоли появился запрос на телепортацию. Я моментально его отменил, затем удалил все ограничения и просмотрел логи. Энергия была перенаправлена Требл для работы с навигационной системой. Расчет гиперпрыжка требовал предельной точности, особенно в зоне обломков. Малейшая ошибка могла обернуться катастрофой. «Компьютер выдает ошибку при расчете траектории», — сообщила Требл, не отрывая взгляда от потоков данных. «Похоже, взрыв повредил один из процессоров. Я провожу расчет на вторичных вычислительных мощностях. Потребуется несколько минут на перенастройку». Октавия вывела на оставшиеся мониторы дополнительную информацию. Ее палец резко ткнул в одну из панелей. «Эвакуационные корабли. В нас выпустили снаряды. Активируй системы защиты». Я мгновенно пробежался разумом по системам корабля и активировал системы помех для снарядов. Импульсные орудия начали работать в автоматическом режиме, что, впрочем, не сильно помогало против таких маневренных целей. «Отключай реакторы». Истошный крик Октавии заставил меня моментально среагировать. В последние мгновения я деактивировал все реакторы. Корабль содрогнулся, а вся задняя область окрасилась багряным цветом. Снаряды прожгли корпус, разрушили отсеки, но не вызвали детонации реакторов. «Повезло», — Октавия покачала головой, не отрываясь от тактического дисплея. «Нам взорвали все конденсаторы и на квадах реакторы. Половина энергомагистралей к двигателям разорвана. Активированы резервные реакторы». Требл устало вздохнула и облокотилась в кресле. Ее движения выдавали крайнее напряжение. «Кой, твой план, полное дерьмо, Эрой», — процедила она сквозь зубы. Октавия отошла от консоли и вновь взяла оружие. В ее глазах читалась холодная решимость хищника, загнанного в угол. «Если возьмем советника в заложники, можем попытаться прорваться». Ее голос был предельно спокоен. Я продолжил диагностику резервного навигационного компьютера. Строки кода бежали по экрану, пока система проводила самотестирование. Краем глаза я заметил, как Требл достала пакет белковых кубиков и сняла шлем. Наши взгляды встретились. Она закатила глаза с таким выражением, будто говорила: «Какой же ты идиот». «Что?» — я приподнял бровь. «Хоть поем перед стиранием памяти или смертью». Требл откусила кубик, продолжая мониторить навигационные данные. «Расчет координат завершен», — она помрачнела, — «но у нас не хватает 75% мощности». Октавия тоже сняла шлем, затем материализовала флягу с водой. Отпив воды, она тоже высказалась: «Я бы не отказалась от стимуляторов, которыми учитель дымит, когда нервничает». «Почти ушли в гиперпространство». Она пнула осколок, затем продолжила пить воду. «А мне в памяти виделись электронные сигареты Рафаэль. Мне надо было сидеть в кресле. Я бы смог». Мониторы мостика обновили данные, на них выводились показания энергии. Данные сменились навигационным маршрутом, а мои глаза были широко открыты. «Как это?» Требл попыталась вывести управление на свою консоль, но не смогла даже ее активировать. Октавия посмотрела на меня и задала наш общий вопрос: «Откуда поступает энергия?» В наших головах возник голос Рафаэль: «От моих батарей». Один из атлантийцев буквально появился в воздухе. Его глаза светились желтым цветом, а левая рука медленно рассыпалась на мелкий серый порошок. Около него к энергомагистрали грубым способом был включен оранжевый модуль подпространственных батарей. «Глупые вы примитивы. Могли ведь выпустить всему экипажу воздух. Взрывать снаряды внутри корабля – это весело, но немного безумно». Его палец указал на девушку Рейфа, Октавия. Она практически машинально ответила: «Учитель». Голос Рафаэль звучал как мелодия спасения. Требл чуть не подавилась белковыми кубиками. «Подтирать твою задницу сложно. Мне пришлось взорвать целый флот Атлантиды». С этими словами корабль наконец ушел в гиперпространство. Атлантиец повернулся к Требл: «Девочка, Ты сорвала мне все планы, требовал и Октавия. Все еще с шоком смотрели на мужчину, который говорит голосом Рафаэль. Она тяжело опустилась в ближайшее кресло управления, ее странное тело двигалось с заметным напряжением. Серый порошок продолжал сыпаться с левой руки, образуя небольшую горку на полу около кресла. Знаете, она провела уцелевшей рукой по панели управления, активируя дополнительные системы диагностики. Когда решаешь использовать чужое тело, стоит помнить о времени сохранности сосуда. Она вознеслась. В сериале древние не могли действовать как Анубис. Как она это сделала? Энергетические магистрали вдоль стен корабля вспыхнули ярко-оранжевым светом. Искры летели из-под панелей, создавая причудливый танец света в полутемном помещении мостика. Моя модификация. Рафаэль поморщилась, когда особенно яркая вспышка озарила мостик, немного перегружает системы. Батарея под пространство не совсем подходит к этим энергетическим контурам. Требал указала на Рафаэль. Тетя. Мужчина поставил ногу на ногу. Нет, дядя. Ахахах. Смех Рафаэль раздражал. Октавия тяжело вздохнула, не выдержала и дотронулась ладонью до лица. Учитель, нам не до шуток. Она указала на трупы. Нас чуть не убили. Мы убили десятки лантийцев. Чума Ары в Дельфах. Нас объявят преступниками. А еще, Еши. Рейв сорвалась на крики, а затем сжала осколки кристалла в консоли. Ее руки кровоточили, но она продолжала увиливать хватку. Еще, тебе пришлось пройти через все то, что с тобой делал Совет Атлантиды. У ног мужчины возник малый транспортный контейнер, но сразу все остатки его руки осыпались в виде пепла. Затем Рафаэль пнула ящик в сторону Октавии. Когда я взорвала флот на орбите, начал работать над возможностью вернуть тебе нормальный облик. Эксперимент Януса был провальным. Нестабильность генов приводит к деградации мозговых тканей. Регенерация восстанавливает повреждения, а при достаточном времени геном сам собой стабилизируется. Вот только это приведет к уничтожению первоначальной личности. В ящике 5000 доз препарата стабилизации твоих генов. Требал указала на мужчину. Тетя, почему ты мужчина? Что вообще происходит? Почему нас обвиняют в чуме эры? Что с рукой? Что еще за эксперимент Януса? Мужчина указал на меня, затем усмехнулся. Думаю, мой второй ученик догадался, кой ты ведь видишь. Я указал на странную энергию вокруг нее, что-то вроде энергии вознесшихся, догадливый. Наши слова ошеломили Октавию, она вновь посмотрела на мужчину. Отпустив осколки, Рейв подошла к ящику и открыла его. В нем располагались ампулы яркого розового цвета. Это сделает меня нормальной. Мужчина скорчил лицо, около него появился второй ящик. Его правая нога осыпалась пеплом практически мгновенно. Давайте по порядку. Требовал первое. Он повернулся к ней и поднял палец руки. Я использую чужое тело, сжигая его жизнь, чтобы проявлять свои способности вознесшейся. Вам не следовало лететь в эту звездную систему, потому что я нарушила самый главный эксперимент Атлантиды. Этот сосуд разрушается от подпространственной энергии. Все пропавшие дельфийцы были частью эксперимента по развитию долголетия. Выжила лишь небольшая часть, а Октавия хороший пример того, к чему стремился Янус. Октавия указала на ампулы. Я верну себе нормальную внешность. Рафаэль пожала плечами. В первом ящике стабилизатор, без него ты быстро деградируешь до первобытной твари с охотничьими инстинктами. Во втором ящике моя попытка исправить неудачу Януса, твоя диета слегка поправится. Октавия достала сканер и начала осматривать ампулы. Информативно, я решил прервать их. Сколько мы продержимся в гиперпространстве? Достаточно, Рафаэль усмехнулась, наблюдая, как очередной сноп искр вырвался из-под консоли, хотя порядка 40% энергомагистралей уже на грани выгорания. Этот корабль никогда не рассчитывался на такую мощность. Октавия подошла ближе к своему учителю, внимательно изучая его новый облик. А что случится с... Она замялась, подбирая слова, с этим телом. О, Рафаэль махнула рассыпающейся рукой, оно продержится еще часа два. Потом придется искать новый сосуд, но к тому времени мы уже будем далеко от этого сектора. Корабль слегка тряхнуло, и новый каскад искр пробежал по энергетическим линиям. Свет на мостике мигнул несколько раз, прежде чем стабилизироваться на минимальном уровне. Главное, чтобы хватило энергии добраться до безопасной зоны, произнесла Рафаэль, наблюдая за показаниями на экране. А там уже решим, что делать с чумой Эрой, флотом и прочими проблемами. И да, требовал, она повернулась к девушке, мне очень интересно услышать, как ты умудрилась так красиво испортить мой план. Глава 16. Гиперпространство казалось бесконечным коридором, в котором время растягивалось и сжималось, как причудливая резинка. Корабль дрожал, энергетические магистрали периодически вспыхивали опасными оранжевыми искрами, а Рафаэль наконец требовала своей текущей ситуации. Ее временное тело продолжало разрушаться, левая рука давно превратилась в пепел, правая нога осыпалась мелкими серыми хлопьями, которые медленно падали на пол мостика. Несмотря на это, глаза существа, использующего тело атлантийца, горели желтым светом. Начну с простого. Что вы знаете о Рэй? Учитывая светящиеся глаза Рафаэль, даже Требл и Октавия догадались о том, куда пойдет разговор. Требл быстро озвучила стандартную информацию. Вы намекаете, что Атлантиду захватили Рэй. Нас ведь обвиняют в распространении чумы Рэй. Рафаэль лишь засмеялась от такого предположения. Но Октавия с подозрением смотрела на проявление учителем способностей. Была ли она настоящая Рафаэль? Это могла быть манипуляция Ары или вознесшегося. Атлантиду не захватывали, но шпионы Ары давно действуют в нашем обществе. За крушениями города корабля Дельфов стояли именно они. Если быть более точным, это богиня Дадрия, Ары. Что они делают в Пегасе? Я посмотрел на Октавию и Требл, но они еще более настороженно смотрели на Рафаэль. Октавия не выдержала первой. А способности у вас появились, учитель, так как вы и есть это Дадрия. Требл не стала злиться на столь грубое подозрение, в конце концов ее отец находится на корабле, захваченном лантийцами. Почти, можно считать, что она ошиблась при взятии под контроль моего тела. Я временно получила ее способности, но это пока мою память не поглотила. У меня есть пара лет жизни. За действиями Ары стоят лантийские вознесшиеся, так как Совет Атлантиды считает угрозой автономные колонии. Они пытаются использовать шпионов Ары для укрепления своей власти над мирами. Октавия чувствовала, как ее представление о безопасности рушится. Она воспринимала Ары просто как легенды времен колонизации этой галактики. Даже чума Ары была спорным явлением, колонисты не дали доказательств, что чуму вызвали именно Ары. Это не отвечает на вопрос, почему нас похитили и ставили эксперименты. Рафаэль вздохнула, но все же сказала правду. Атлантида очень сильно оценивала эксперимент с созданием бессмертных тел. Продление жизни искусственным способом приводит к уменьшению шансов на вознесение, в то время как смена биологического тела на более совершенное. Ее ученица сразу же поняла намеки учителя. Это была целиком ее вина. Именно из-за того, что она пыталась обойти Рафаэлли и заполучить статус главы команды исследователей. От осознания она еще сильнее захотела убить Януса и всех, кто сейчас живет на Атлантиде. Я поняла, у большинства лантийцев нет шансов на вознесение, даже при высокой частоте гена. Мы получали финансирование и потратили огромное количество времени и сил в исследовании новых способов продления жизни. Результаты подтверждали, что каждый раз чувствительность к подпространству уменьшалась, а Атлантида прекращала поддержку проектов. Нас выбрали не из-за недостатка тестовых образцов с высоким уровнем гена древних. Они хотели окончательно подчистить следы. Поэтому Янус переманивал меня в команду его исследователей. Ты проводила эксперименты с жуком и ратусом. Это основа, которую взял Янус для экспериментов над вами, так как вы работали над проектом, устранить вас было необходимо. Я четко ощущал, как способности Октавии выходили из-под контроля. Мы с Требл почувствовали сильную головную боль, а воздействие становилось все сильнее. Рафаэль прервала Октавию, огненная аура накрыла нас, а воздействие Октавии прекратилось. Она все еще не могла себя контролировать, поэтому Рафаэль дала ей время успокоиться. За действиями Ары стоят лантийские вознесшиеся, а Совет Атлантиды считает главной угрозой автономные колонии. Как представитель Ары, я напрямую общалась с вознесшимися, Совет Атлантиды просто исполняет их волю. Вознесшиеся, как и Ары, способны видеть все в пределах галактики, предсказывают будущее материального объекта и способны читать мысли. Так как их вмешательство усиливалось, а сил их сдерживать у меня нет, я покинула Дельфы в надежде получить энергию для противодействия всезнанию богов Ары и вознесшихся. Как видите, мне не удалось решить проблему до того, как все пойдет к Рэй. Рафаэль сделала паузу, продемонстрировала огненный шар, манипулировала им словно заклинатель из фэнтези, затем продолжила. Энергия подпространства, довольно трудно манипулировать этим с помощью оборудования, но очень легко при вознесении. Есть вопросы? Требл открыла рот, но Октавия ее опередила. На ее лице читалась ненависть. Ученица Рафаэль даже не собиралась сдерживаться. Принцип энергии подпространства схожи с батареями, как она работает, какие слабости. Всезнание должно обладать недостатком, иначе наш разговор уже у Совета Атлантиды. Не думаю, что вы совершите такую ошибку. Вы в чужом теле, как нам избежать такой ситуации? Какие ограничения? Как убить вознесшихся Ильярой? Почему вознесшиеся Ильярой вмешиваются в материальный мир? Что им нужно? Рейф продолжала задавать вопросы, с каждым новым все больше вспоминая Януса. Да, но у тебя не получится твоя задумка. Тебе нужно вознестись, чтобы узнать. А Рей требуются верующие, а вознесшиеся собирают веру через использование звездных врат. Если истребить всех лантийцев в этой галактике, уничтожить все звездные врата, вознесшиеся истощат свою энергию. Я способна мешать всезнанию, но это расходует мою энергию. Я оставлю на вас часть своей энергии, а также записи по моим теориям. Тело под контролем Ра или вознесшегося быстро разрушается. Да, это именно то, что я исследовала с тех пор, как дельфы были уничтожены. Они борются за энергию, верующих или цивилизаций, которые используют звездные врата. Требл хотела задать свои вопросы, но Рафаэль ее остановила. Перед тем, как исчезнуть, я передам все данные, что собрала. Я в теле Приора. Данные о том, что это, будут в кристалле. У меня заканчивается энергия подпространства. Я могу лишь посоветовать вам убираться из этой галактики. Эти любители вмешаться в наш мир не могут действовать открыто. У Ара есть необходимость в вере. Без достаточного количества верующих в галактике их вмешательство в материальный мир будет посредственным. У вознесшихся есть проблема с передачей энергии. Подобные действия нарушают пространственный канал от звездных врат, что на долгое время сокращает сбор энергии от путешественников через звездные врата.